Дорогие братья и сестры, я всех вас сердечно и искренне приветствую. Очень приятно быть на таком большом общении. Для меня эта возможность попасть в Сибирь была несколько лет тому назад. Я был приглашен Петр Францевичем, Иван Гергардовичем, был приглашен сюда на детский семинар и первый раз перелетел почти большую часть России и оказался в Сибири. И потом у меня было много хороших встреч, знакомств с вами, дорогие братья и сестры. Это и Благовещенка, куда я попал первый раз, удивился этим холодным простором, жуткой зиме, страшным морозом. Вот. Ну, очень приятные встречи были и в селе Хорошем, и в Славгороде, и в Прокопьевске, и в Абакане, и и в Новосибирске, и в других городах. Братья и сестры, это такое наше блаженство, что мы дети одного Отца, что мы родные друг другу. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Это наше блаженство на этой земле стать детьми Божьими. И как прекрасно, что сегодня здесь некоторые молились, и по молитвам чувствовалось, они без Отца, они без Спасителя. А здесь обретали эту благодать, искренние молитвы, покаяния, исповедания. Вот сегодня здесь звучали. Это милость Божья, и чувствовалось, вот так соединяется сердце к сердцу, и нас становится больше. Братья и сестры, слава Богу, что на эту землю пришел Спаситель Иисус. Он принес эту благодать, это благовествование спасения. И мы все с вами вкусили, как Он благ, став Его чадами. Я очень рад, что могу быть на этой конференции. Когда я услышал об этой конференции, когда представилась эта возможность, я по-разному ее представлял, но я не представлял ее так, как я ее увидел. Я думал, здесь соберутся, в основном люди, кто трудится на миссии, кто выехали, кто приехали, кто уже отработал, кто еще работает. А когда я посмотрел на всех присутствующих, братья и сестры, я очень обрадовался. Знаете чему? А тому, что у нас такое тут широкое представительство. Здесь и дети. Девочка, пожалуйста, ей, наверное, лет 8, да? Или 9? Может быть, 10. 10, может быть, да? Здесь и мальчики. Пожалуйста, мальчик, ему, наверное, 7 лет, да? Здесь у нас есть и молодежь. Здесь у нас есть семейные, я смотрю, с грудными детьми, а кто-то еще и без них приехал. Здесь у нас есть и более... Так уже люди взрослые. А смотрю, здесь старцы, старицы есть. Смотрю, здесь глухонемые. Они тоже приобщились к делу благовествования, миссионерства. Как это хорошо, братья и сестры. И уверен, что эта конференция, она уже оказала влияние на сердца. И она еще окажет сегодня, еще будет оказывать завтра. И когда мы поедем домой, и в нашей памяти будет оставаться то, что мы здесь слышали, она будет продолжать оказывать влияние, влечь нас на служение. Братья и сестры, в моей проповеди у меня, первое, что я хочу передать вам, таких три небольших раздела будет. Я понимаю, что время уже много, и чувствую, что вы устали. Буду стараться говорить очень коротко, но хочу призвать потом к молитве и призвать к молитве покаянию. Прежде всего, я передам вам приветствие от нашего Кавказского объединения. Наше Кавказское объединение, значительно меньше, чем Сибирь. Если у вас почти 10 тысяч, то у нас немного более 6 тысяч. Братья и сестры, второе, на что хочу обратить внимание, я прочитаю сейчас текст Писания. Текст Писания, который записан в Евангелии от Матфея, глава 20, стих 6. Я беру один текст из притчи о Царстве Небесном. Я прочитаю только один текст, потому что времени у нас недостаточно. «Наконец, вышед около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Около 11 часа. Осталось поработать всего один час. Я хочу на это сейчас обратить внимание. Осталось поработать один час. Братья и сестры, когда-то наш Господь сказал, что ныне время благоприятное, ныне день спасения. А здесь один час. Время служения для Господа, оно стремительно идет к концу. На мировых часах остался один час. Мы только не знаем, сколько в этом часе минут, и когда придет последняя минута. Этого мы не знаем. И это не наше дело знать времена и сроки. Наше дело трудиться в Его винограднике. Времени осталось очень мало. Брат Рин, когда вот передавал свое свидетельство, меня очень тронуло его свидетельство. Где-то там, в Голландии, есть христиане, которые переживали о России. И на протяжении 37 лет, сотрудничая, трудились здесь. И не только, ну, как-то там средствами, практически выезжая, братья и сестры, в его вот выступлении звучал очень серьезный вопрос: «Где ты?» Это первый вопрос, который Бог задал человеку. Адам, где ты? Этот вопрос Бог задал когда-то Адаму, чтобы отрезвить его состояние, помочь ему понять, где ты находишься, Адам, почему ты от меня скрылся, почему ты не там, где ты должен быть в прохладе дня. Бог к тебе пришел. Ты должен был что-то делать в этом саду, и там, где ты должен был, туда шел Бог. Но тебя там нет, ты скрылся, Адам, где ты? Он не был на месте своего труда. Грех разделяет человека с Богом. Грехи ваши и беззакония ваши произвели разделение. Адам, где ты? Братья и сестры, мне бы хотелось сейчас задать этот серьезный вопрос не просто вам, а чтобы вы каждый задали себе вопрос: где я? Где я? Нахожусь ли я в винограднике работающий или нет? Братья и сестры, вот по этой притче можно сделать такое заключение. Когда этот хозяин выходил, звал, то те люди, которых в 11 часов он увидел праздно, можно сделать вывод такой, что они были тогда, когда он и первый раз приглашал их, но они не пошли. Потому что он обращается к ним и говорит: «Что вы здесь стоите целый день праздно?» Он их видел тогда. Он их и сейчас обратился к ним и оказал к ним милость. «Ну, хоть сейчас, 11, ну, хоть сейчас идите, что следовать получите». Где ты, брат и сестра? Где я? Нахожусь ли я в этом винограднике и собираю ли для Бога, для Небесного Царства? Очень приятно, что здесь есть дети. Я уверен, и для них это большое служение останется в памяти. После одного такого служения, вот как здесь у нас сейчас проходит, у нас был такой случай. Дети, присутствующие здесь, загорелись желанием благовествовать. И после одного служения брат-служитель входит, ну, в воскресный день в церковь свою, и, ну, так при входе находится здесь, заходят люди, он приветствуется с ними, и вдруг заходит одна женщина, она держит трактатик, и заходит женщина с трактатиком, и называет имя, говорит: «Меня вот, ну, увидела Вот она поняла, что это кто-то, видно, из руководящих здесь людей, и обращается к нему и называет имя, говорит: «Меня он пригласил». Ну, а брат имя услышал и по хору глазом: «Где ж такой брат?» А вот, ну, смотрит, кого-то думает, наверное, или тот брат. Она потом добавляет, ну, видит, куда смотрит брат, пресвитер. «Нет, меня и называет мальчик пригласил. Мальчик. А оказывается, а где он вас пригласил? На рынке. А что он там делал? А он с трактатами ходил и всем раздавал и приглашал в собрание». Братья и сестры, когда я услышал это свидетельство, мне это очень тронуло. Мальчик, а ему-то было еще. Потом, когда... и потом этот мальчик подходит к ней и очень радуется, что она пришла, протянул ей руку. Они, оказывается, и познакомились там на рынке. Вот, протянул ей руку, так обрадовались, и мальчик обрадовался, бабушка обрадовалась. И они пошли и вместе сели. Вот что-то я там начал говорить. А потом я слышал, что эта бабушка покаялась. Вот этот маленький мальчик, 6 лет, а он уже начал работать в винограднике. Мальчики и девочки, то, что вы здесь находитесь, это очень хорошо. Спешите трудиться в винограднике. Однажды был такой случай, коротко еще приведу случай. Иду я по улице, перед домом уже своим, и смотрю, калиточка так открывается, и оттуда мужчина очень аккуратно так вот выглядывает и смотрит, и смотрит. А я кричу: «Дядя Ваня, здравствуйте!» Он потом засмущался, что он так выглядывает. Говорит: «Здравствуйте, здравствуйте! Ты найдешь когда-то управу своему сыну?» А мне сразу так неудобно, думаю, что же он сделал? Он говорит: «Выйти невозможно на улицу». А я спрошу: «Кто? Ну как кто?» И называет имя. А он, ну, может, первый класс только ходил. А что он сделал? Он говорит: «Да ты извини меня, мне за 60, я боюсь на улицу уже выйти из-за него». Я говорю: «Дядя Ваня, что он вам сделал?» «Ну как что сделал? Мне все в Царство Небесное зовет. И все время, дядя Ваня, в ад пойдешь, ты же куришь». И я, говорит, уже не могу на улицу выйти покурить. Я уже, говорит, выглядываю, так то за забор, то в щелочку. Он не ходит там, не ходит. Тогда я, говорит, выхожу, как только смотрю на вашу калитку, она открывается, я, говорит, уже пристаю, и если он, я сразу убегаю. А он еще кричит догонку: «Дядь Ваня, дядь Ваня!» Ну вот так вот, братья и сестры, так дети ревнуют. И это замечательно. Детки, как хорошо, что вы действительно так потрудились для Иисуса. Время очень последнее, мы не знаем, будете ли вы взрослыми, успеющими даже войти в завет с Богом. Не знаем. Час остался потрудиться. Последнее время. Как бы хотелось, братья и сестры, кто-то из молодежи здесь, как прекрасно быть участниками дела служения в винограднике Божьем. Мне очень тоже пример один понравился. Один из братьев из молодежи, я услышал этот пример, и меня он тоже тронул. Ну, брат ревновал благовестие одним, другим, третьим, а потом идет по улице, а смотрит, группа иностранцев идут, негры. Ему такое побуждение засвидетельствовать. И он думает: а как это сделать? Ну, как-то вот, как и язык, и не знаешь, говорят по-русски, ну, скорее всего, что говорят. Ну, интересно, он такой метод избрал, что он подходит к ним и говорит: «Вы знаете что, у меня много друзей, а вот негров нету. Я хочу познакомиться с вами, чтобы вы были моими друзьями». Они так обрадовались этому: «Надо же, белый человек, протянул руку общения, вот». И пошло свидетельство, и началось благовествование. Братья и сестры, главное иметь желание трудиться в винограднике Божьем, и Бог обязательно пошлет возможности. Мы летели сюда. Ночь у меня была такая почти бессонная. Ну, и я сам себе думал: а вот, наверное, вот сейчас, вот тут 4 часа лета от Москвы до Новосибирска. Думаю, наверное, вздремлю и так немножко отдохну. Сел в самолет, а побуждение – помолиться и начать благовествовать. Ну, помолился. начал благовествовать. Ну как? Ну, общаться. Справа девочка сидела, она в компьютер сразу ушла, там игры какие-то, а рядом женщина, так за 60. Начал как-то с ней общаться, вижу, она не идет на благовествование. Ну, спрашиваю, как вы, кто, откуда, почему. Ну, вот так начал, она с Камчатки. Ну, вот потихонечку общаемся. Вот, она о себе, я потом о себе. Показываю ей фотографию семьи. Она говорит, ага, понятно. А я думаю, что же ей понятно? Она говорит, а вы знаете, у нас на Камчатке тоже такие есть верующие? Я говорю, какие? А вот с этими, что на голове, с косынками. А я говорю, вы были в доме молитвы? Да ну, не было я там. А почему? Ну вот один раз я слушала их пение, ну там еще не была. А я спрашиваю, а как фамилия их? Ну, она мне говорит, вы знаете, сейчас буду вспоминать, ну, люди хорошие. Ой, хорошие люди, ой, такие уважаемые люди. Я говорю, ну, а фамилия, вспомните, пожалуйста. Она говорит, Можайцевы. А я говорю, Геннадий. Она говорит, да, откуда вы его знаете? Я говорю, это мой брат. Она аж вот так от меня попятилась, говорит, как ваш брат, откуда у вас там брат? Я говорю, во Христе. А, во Христе, понятно. Братья и сестры, и беседа была до самого конца, и уже самолет сел, а мы с ней еще договариваем, и уже пошла беседа о Христе, о спасении. Братья и сестры, как надо, я для себя так понял, если с утра помолишься, Господи, помоги засвидетельствовать кому-то, обязательно Бог пошлет случай, обязательно пошлет возможность, главное этого желать. Идти в виноградник и трудиться. Время очень последнее. Нет времени приводить примеры еще некоторые. Я один пример еще приведу о труде. Хотя так у себя просмотрел. Много хорошо трудятся и семейные, и наши жены. В роддомах хорошо трудятся. Благовествуя, заводят знакомства с теми, кто туда попадает. Потом, общаясь, ездят к ним домой. Есть добрые плоды обращения к Богу, когда вот люди во всех обстоятельствах стремятся к тому, чтобы трудиться в винограднике, где бы мы ни находились, на больничной койке. Одна сестричка заболела сильно. И отвезли ее на скорую помощь в больницу. Она оказалась в больнице. Жизнь была между жизнью и смертью. Какой-то приступ был связан там с печенью. Приступ прошел, но она лежала неделю в этой палате. В этой палате она беседовала с женщиной, потом с ней помолилась. На следующий день делали операцию этой женщине, и она на операционном столе умерла. Сестра пришла из больницы. Вернее, я еще в больницу к ней пошел, она мне об этом рассказала. Потом пришла и свидетельствовала. И говорит... Меня Бог послал туда. И я теперь поняла. Не надо туда, чтобы нас на скорой помощи возили. Надо ходить туда и посещать, и благовествовать. И возревновали у нас братья, молодые братья. Каждую субботу берут сумку с трактатами, сумку с яблоками и идут по палатам и благовествуют. Дают трактатик, а кто желает и принимает беседу, еще и яблочко дают. И так... От палаты к палате и проходят дальше. Братья и сестры, вот как брат отметил, кто хочет, ищет метод, а кто не хочет, ищет причину. Последний час для благодати, видно, остался для этой земли. Все об этом говорит. Братья и сестры, идите в виноградник и трудитесь. И что положено, получите от Господа. Это обязательно. Последний пример приведу. Однажды меня пригласили в больницу. В нашей церкви. Это был несколько лет тому назад случай, ну, так примерно около лет, наверное, 8 или 9. Неожиданно заболел в одной семье многодетной юноша, ему было 17 лет. Был хороший, крепкий юноша и заболел. Заболел, отвезли в больницу на обследование. Из больницы такой в онкологическое отделение. Обнаружили рак, и он за месяц или, может быть, два его не стало. Я был у него прям за один день до его смерти. Меня пустили в реанимационное отделение, и мне дали всего 20 минут. Ну, родители договорились, сказали, что священнослужитель из церкви. Этот молодой человек не был членом церкви. Да, он каялся, но членом церкви не был. И вот я пришел к нему. Он лежит после первой химиотерапии. Волосы у него почти все вылезли. Очень худой, бледный. А до этого был красивый юноша. Он одногодок был с одним из моих сыновей. И вот я наклонился к нему. И мне так тяжело было с ним разговаривать. Вернее, начать разговор. И я ему говорю: ты понимаешь, что жизнь твоя может скоро закончиться? А он мне говорит: дядя Саша, для меня лучше, чтобы я пошел к Иисусу. Меня это вот такое искреннее его свидетельство, так вот, ну, привело смущение, я отвернулся, не могу, слезы текут из глаз, я их вытираю, как пытаюсь успокоиться, а потом слышу, и он заплакал. А я сам себе думаю: а все-таки жить он хочет. А потом он, знаете, что сквозь слезы говорит: дядя Саша, но ведь я так мало потрудился для Иисуса, и разрыдался он, и я разрыдался. Не жить он хотел. Он скорбел о том, что мало потрудился для Иисуса. Братья и сестры, после этого случая, беседуя с людьми, которые готовятся к переходу, я на это обратил внимание. Именно тогда, когда наступает переход, именно тогда обостряется наше понимание о смысле жизни, для чего я ее прожил, где я потратил мою жизнь, на каких виноградниках я трудился, что я собрал. И вот здесь, на рубеже уже своего перехода, он вдруг понял: я так мало потрудился для Иисуса. Братья и сестры, это чувствование, оно придет каждому из нас. Обязательно придет. Или в момент, когда мы будем готовиться к переходу. Братья и сестры, как хочется, чтобы этот вопрос сейчас себе задать. Где ты? В винограднике трудишься или не трудишься? Где ты сейчас? Какой основной смысл твоей жизни, дорогой брат, дорогая сестра? Чем занят твой разум, куда ты реализуешь свои дарования, свои труды, свои способности? Мы ехали сюда и неожиданно вспомнили за одного из, ну, можно так сказать, мировых классиков русской литературы, Лермонтова. Он так мало прожил, 27 или 28 лет. Как много написал, и как мало он потрудился для Бога. А талант какой, а гений какой, а куда использовал то, что дал ему Бог. Братья и сестры, куда мы используем наши дары? Да, может, они у нас не такие, как у каких-то гениальных людей. Но то, что дал мне Бог, один, три или пять талантов, братья и сестры, важно это все употребить для Бога, посвятить свою жизнь для Иисуса, трудясь Его в винограднике. Вторая мысль, заключение, которую хочу сказать. Я прочитаю Евангелие от Луки. Евангелие от Луки. 10 глава, стих 3. Я хочу сказать о нашем статусе, который мы, как благовестники, как миссионеры Божьи на этой земле, должны иметь и понимать себя правильно. Луки, 10 глава, стих 3. «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Братья и сестры, вот такое наше положение в этом мире. Агнцы среди волков. Ну вот, если кто из вас как-то занимался с овцеводством, ну кто такие агнцы? Это такие беспомощные, маленькие животные. Очень, они не могут без пастыря, они не могут без стада, они вообще самостоятельно жить не способны. И вот такой образ представляет Господь, посылая учеников, говорит: я посылаю вас, как агнцев среди волков. Кто такой волк? Один, а тут даже сказано волков. Соотношение сил просто, ну, несоизмеримое превосходство у волка перед тысячами, миллионами овцами. Для волка не имеет значения хоть тысяча, хоть миллион овец. Он волк, и его хищная природа будет их уничтожать. И они ничего ему не смогут сделать. Братья и сестры, и вот здесь такое удивительное выражение. Я вас посылаю как анцев среди волков. В чем, что вернее, хотел сказать этим Иисус? Братья и сестры, я прочитаю текст Писания, вот какой. Смотрите, в 5 главе книги Откровения мы читаем такое слово. Значит, в 4 главе Иоанн услышал голос, голос, который позвал его. Он увидел открытую дверь на небе, и голос его позвал: «Взойди сюда, я покажу тебе, что должно быть вскоре». И Иоанн поднимается, он видит престол, он видит все, что вокруг престола, а потом он видит у сидящего на престоле книгу, она была запечатана, и потом, оказывается, никто не может ее открыть. Иоанн много плакал на небе. Один человек, который плакал на небе. Один человек. Он много плакал на небе. А потом голос прозвучал. И вот я вот хочу сейчас на это обратить внимание. Смотрите. «Один из старцев сказал мне: не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу сию и семь печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный». Братья и сестры, об одном и том же два свидетельства. Небо в нем видит льва от колена Иудина, а Иоанн видит агнец и как бы закланный. Это значит, ну, возможно, в крови агнец и как бы закланный. Братья и сестры, и вот этот лев из колена Иудина, который пришел сюда агнцем, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он пришел сюда агнцем, чтобы взять наши грехи, и у нас как агнцев посылает в мир. В этом очень важно есть образ вещей. Христос сказал: я ничего не говорю, не делаю, но все делаю так, как Он сказал мне. Вот оно, тайна агнца. Он тесно связан со своим Отцом. Я и Отец одно. Братья и сестры, если Бог сегодня зовет нас к труду, мы должны быть агнцами. Наша жизнь должна быть тесно связана с Ним. А Он, Эммануил, с нами Бог, лев от колена Давидова. Он победил. Он победитель. И Он будет с нами. И мы победим. Братья и сестры, и в этом мире, где князь мира сего дьявол, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, победим, братья и сестры, победим. Только нужно быть Божьими агнцами. Только нужно иметь эту связь с Ним, с Богом нашим. И тогда будет победа. И тогда при этом нашем послушании Ему, нашем общении с Ним, исполняясь Его Святым Духом, как брат Сергей говорил, слыша его голос и повинуясь его голосу, братья и сестры, принесем много плода, много плода. Я посылаю вас, как агнцев, среди волков. Мир, в котором мы живем, страшный мир, и благовестникам угрожают иногда, и побьют, и оскорбят, и унизят. Братья и сестры, это волки, они, это их хищная природа. Они другими не будут, пока они волки, пока они не обратятся ко Христу. Но только тогда, когда мы будем Божьими агнцами, только тогда будет с нами агнец, как бы закланный, только тогда его сила, льва от колена Иудина, будет с нами, братья и сестры, и мы будем победителями. Время служения винограднике Иисуса Христа, оно приходит к концу. Где ты, дорогой брат или дорогая сестра? Где ты, дорогой слушатель? В этом ли винограднике трудишься или, может, стоишь праздно? Я бы хотел, чтобы мы вместе с вами спели псалом такой. Слышишь ли ты голос Божий? Нежно для тебя звучит. У дверей стоит прохожий. Слышишь, что он говорит? Братья и сестры, я уверен, что Господь Иисус Христос здесь кого-то призывает идти в виноградник на труд, а кого-то призывает сегодня здесь к покаянию, к тому, чтобы обратиться к Нему, к тому, чтобы получить прощение грехов. И нужно сделать одно – встать и пойти. А Он помилует и простит. А Он даст благословение на служение. И в вашей жизни будут большие чудеса, такие, какие бывают у миссионеров, когда они переезжают, когда они трудятся, различные искушения. Но когда с нами Бог, мы будем победителями. Пусть Господь нас в этом благословит. А я хочу сейчас пригласить всех вас. Давайте мы встанем и вместе будем петь. Петь Господу этот псалом. Это будет призыв. Призыв для молитвы. И те, которые имеют желание обратиться к Нему, чтобы Он простил вам ваши грехи и беззакония, пока еще время благодатное, проходите, друзья дорогие, и преклоняйте здесь колени. Если кого зовет Господь к труду, какой бы это ни был труд, но если вас зовет Господь к труду, проходите, склоняйтесь на колени. Будем молиться, и Господь вас благословит. Будем все вместе петь, и это будет призыв, и можно проходить и преклонять колени.